Правда, для этого понадобилось несколько месяцев. К этому мы подойдем, освещая последовательно наше активное полное участие во всех изгибах революции. Глава 6. Роль учителей, наша работа в общественном комитете. Выше я уже говорил, что учителя гуляйпольских низших школ присоединились к нам при первом же моем выступлении перед сходом, собранием крестьян и рабочих. Но не отметил, на чем они присоединились. Они согласились с моей мыслью, что трудовой интеллигенции стыдно бездействовать в такой напряженный момент, какой мы переживали с такой тяжестью, исключительно благодаря малому участию интеллигенции в рядах крестьянства. Теперь учителя бросились в работу. Они участвуют в выборах общественного комитета, их назначают кандидатами в члены его и избирают. В Гуляйполе из 14 человек учителей прошло от крестьян 6 человек. Но крестьянство, рассмотрев под руководством членов группы анархистов-коммунистов заслуги интеллигенции перед крестьянами и рабочими, увидало, что заслуги сельских учителей исторически делятся на 3 этапа. Так, например, с 1900 года учителя бросились в работу по просвещению сельской бедноты. Однако реакция после конца 1905 года убила этот живой и чистый порыв учителей на целых 5-6 лет. Работа их на селе замерла, и лишь перед мировой войной сельские учителя подняли голову, чтобы с чувством веры и надежды возобновить свою работу среди сельской темноты. Но мировая война своим внезапным кровавым актом против культуры сбила их с этого пути. Учителя в массе опатриотились больше, чем нужно, и культурно-просветительная работа была направлена в пользу войны. Правда, из гуляйпольских учителей, прошедших эти этапы на своем профессиональном поприще, было 3-4 человека. Остальные были все молоды. Подобных неизбежных изгибов на своем пути еще не успели испытать. Но все они теперь стремились искренне к работе с крестьянами и рабочими. Такие из них, как Карпусенко, Белоус, Лебедев, Кузьменко и Мария Алексеева, несмотря на то, что не имели за собой опыта в практическом деле революции, стремились помогать ей там, где крестьяне и рабочие, шедшие в авангарде, находили их помощь полезной. И то обстоятельство, что сельские учителя не претендовали в первые месяцы революции на управление крестьянами и рабочими, помогло им подойти вплотную к этим труженикам и служить революции вместе с ними. Сперва крестьяне относились к учителям с подозрением, но был момент, когда одни события сменялись другими, когда все были воодушевлены делом революции и объединялись во имя его успеха. Крестьяне и рабочие приняли их в свою среду. Были моменты, когда крестьяне избирали их в свои общественные комитеты. Это явление ознаменовалось главным образом, когда общественный комитет Гуляйполя был взят под особый контроль Крестьянского союза. Контроль этот проводился через своих постоянных в нем членов. Помню, идя в общественный комитет, я с 5 товарищами думал, что в нем подымется скандал, и нас, как уполномоченных от Крестьянского союза контролеров, не примут. Однако случилось обратное. Самые лукавые политиканы из членов общественного комитета, как представители от купцов и хозяев лавок, еврейской общины, люди, которые знали, для чего они вошли в общественный комитет, они встретили нас с распростертыми руками, заявляя, что они с первых дней революции думают о том, как бы начать совместную и дружную работу в области общественного строительства с крестьянами, но, дескать, не находили практического пути к тому, чтобы показать крестьянству,